За что? Мой Иисус, я тебе благодарна, что ты любишь меня ни за что. Твоей милости я недостойна, потому и твержу я, за что? За что кровь ты пролил на Голгофе, за что раны ты там получал? За мои все грехи и пороки на кресте ты так тяжко страдал. Помоги быть всегда благодарной всеми мыслями, сердца и душой. Помоги всегда тебе, мне тебя славить за безмерно святую любовь. Аминь.